Бессонница обвела мне глаза кольцом теневым, бессонница, оплела мне глаза, бессонница, теневым венцом. То-то же по ночам не молись идолам, я твою тайну выдала, идолопоклонница. Мало тебе дня, солнечного огня, пару моих колец, носи, бледноликая, кликала и накликала теневой венец. Мало меня звала, мало со мной спала, ляжешь легка лицом, люди поклонятся. Буду тебе чтецом, я, бессонница. Спи успокоенно, спи удостоенно, спи увенчанно, женщина, чтобы спалось легче, буду тебе певчим. Спи, подруженька неугомонная, спи, жемчужинка, спи, бессонная, и кому не писали писем, и кому с тобой не клялись мы, спи себе. Вот и разлучены, неразлучные, вот и выпущены из рук твои рученьки, вот ты отмучилась, милая мученица. Сон свят, все спят, венец снят.